240 миллионеров и 1 рубль. Каково расстояние между зрячим и незрячим? Таково и расстояние от вас до тех людей, у которых шестое и седьмое чувство работают. Это расстояние можно измерить даже в денежных знаках. Дорогие мои, то, что я сейчас скажу, Боже упаси, не принимайте за хвастовство или гордыню. Просто педагог или тренер имеет, наверное, право гордиться своими учениками, в чьих достижениях есть его малюсенький вклад. У меня на сегодняшний день 240 миллионеров, образно говоря, собственного изготовления. Конечно, я здесь преувеличиваю свою значимость, но так хочется похорохориться и примкнуть к чужим заслугам. Многие из них начинали без копейки в кармане. Приходили к нам на занятия и просили скидку за обучение. Многие были вообще безработными. Хотя сразу хочу оговориться, деньги и для них, и для меня не самоцель. Они вообще не должны быть самоцелью. Вот спрошу вас, сколько начального капитала вам нужно, чтобы открыть собственное дело? Ну, сколько? Миллион? 100 тысяч? Сколько тысяч или миллионов вам хватит? Да если даже вы скажете 1 рубль, я уже знаю, что ничего у вас не выйдет. Потому что не деньги делают голову, а голова – деньги. Вот эту голову мы с моими слушателями, теперь миллионерами, и приставляли на место. А на самом деле просто раскрывали шестое и седьмое чувство. Я говорил всем им одно и то же. Когда первый миллион заработаете, позвоните мне. Почему? Потому что у меня есть такая тетрадка, куда я их всех записываю, и смотрю, сколько времени каждому потребовалось, чтобы стать миллионером. Это мой опыт тренера. Это мой дебет-кредит, финансовый отчет перед своей жизнью, перед своей душой. Они все разные. Среди них есть бизнесмены, банкиры, спортсмены, люди искусства. На сегодняшний день их материальный уровень исчисляется цифрами со многими нулями в конце. Но не это главное. Это всего лишь следствие. Деньги – это просто эквивалент силы. Познав себя, эти люди раскрыли себя как личность. Полюбив себя и окружающий мир, они увидели свои бескрайние возможности, свой талант, свое могущество. Я знаю это в них – по собственному опыту. Каждый из них смог стать человеком-полюсом. Где бы они ни находились, около них начинает возникать благодать и изобилие во всем. Они притягивают людей, как источник света притягивает путников в бескрайней ночной пустыне. И это еще далеко не все, что можно сказать. «Как я вас обидел!» Еще не то получите, если ничего со своей жизнью делать не будете. Но уже не от меня и не в словесной форме. Слово что? Книжку закрыли и забыли.